Набрали немного, а вот шли назад долгонько, аж на руки отваливаться начали. Она, хозяйка-то, сразу шипеть начинала, когда я корзину на снег ставил. Держи и все. А она неудобная, страсть. Завтрака меня лишили, за леность и тупость. Нича, сказал похмельный мастер Дмитрий Павлович, наливая подонки в стаканчик и выпив, морщися, не заслужил. Шел, ничего, бормочу негромко, у меня снеть в узелке, недаром Ираида Акакиевна. Лешка, стервь такой, ну погоди у меня, даром, что старше, а кровавой юшкой умоешься. Меня аж затрясло, это ж надо, по чужим вещам лазать. Ты мне кто есть, кум сват брат, а коли нет, то и не замай. Вместо завтрака пришлось колоть дрова, а после позвали чистить самовар да выбивать половики. В обед покормили, и то слава богу, а то аж на руки дрожать начали, так есть хотелось. Щи с головизной, да после каша пшенная с маслом. Мне, вестимо, ни мяса щах, ли масла в каше не досталось, а, но и то, у тетки, чай, не сытнее ел. Даже когда было что, мусор выкини, да полы опосля помоешь, сказала Прасковья Леонидовна, и смотри, проверю потом, сказала и ушла, переваливаясь как утица. Вот же зверь-курица, ленивая, страсть, как аж ты хозяйка, коли по дому и не делаешь ничего, ну рази только готовит сама, и то, что это мне подсказывает, что и буряк с морквой мне чистить придется, да как бы и не резать, да в щи потом кидать. А это, зная, орет на нас да с хозяином лаится, чисто собачонка из-под забора. Тяв да тяв, и так цельный день, и не устает же, глаза боятся, а руки делают. Хуче бабская эта работа, по дому убираться-то, ан приучен. После болезни-то, по первой мало чем не занимался, и вспомнить-то стыдно. Даже крупу перебирать приходилось да исподнее стирать, ну чисто девки. Потом, правда, бабы деревенские тетку застыдили, и я уже по-мужицки работать начал. Лешка, стервь, по помытому так и норовил пройтись, а соплюшки две, дочки хозяйские, за ним повторяли, пока мать не окликнула. Да не меня жалеючи, а чтобы дочки в воде не возились. Дмитрий Палыч, выпив чутко за обедом, слегка повеселел и даже напевать начал что-то. Прости господи, лучше бы он немым был. Голос противный, ну будто кошку душит, а он духовное петь, в грех ведь вводит. Иди-ка дрова наколотые в поленницу собери, велела мне хозяйка. Агась, на улице хуче студена, да все легче. А то знай гадай, когда и от кого тебе прилетит, то ли хозяйка в сердцах запустит чем, то ли хозяин сапожной колодкой. Они такие, легко волю рукам дают. Всего ничего, живу здесь, ночь только переночевал, а уже к тетке хочется. Знамо дело, не примет назад, ан все едино. Дверь скрипнула, и во двор вышел Леха. Завидев меня за работой, паскудник осклабился и хотел было проглумиться, да я первым успел. Энна, от удара с левой ему откинула голову, а губы окрасились кровью. Отступив шаг назад, он неверяще уставился на меня. Будешь знать, паскуда, как по чужим вещам лазать. Ах ты! Замахнувшись широко, Леха шагнул вперед, но я успел первым. Джеб, еще, а теперь двоечка. Теперь в печень, добавил тот, кто внутри. И я послушно ударил в бок вражине, и еще раз, силенок не хватило пробить тулупчик, опоясанный толстым широким ремнем, и Кабанов опомнился, даром что глист сутулый, так зато на три годка старше, да и выше почти на голову. Удары посыпались на мою голову, а уворачиваться получалось не всегда, руки-то длинные у него, да и по снегу не больно попляшешь, ничего, даром, что ли, еще в деревне начал руками махать, как во снах снилось, знаю уже, как лоб да локти под кулаки подставить, да уворачиваться. Пущай получается через раз, но у вражины еще хуже. Ах ты, ирод, на меня налетела Прасковья Леонидовна, лупя поленом, приехал всего ничего, а уже драчку затеял. Вот тебе, вот, удары сыпались градом, и я начал уворачиваться, чай, не пруток, раз ударит покрепче, да и все, отпевать. Лешка, паскуда, и здесь себя показал. Схватил за одежку и держит. Крепко мне поленом пару раз прилетело. Значит, кулаками размахивать вздумал. Наливался гневом хозяин, схватив меня за виски. Не по нраву тебе, Лешка, рванув за виски, он с силой впечатал меня в стол, разбивая губу и нос. Тут же подскочила хозяйка и начала возить за вихры по столу. «Помилуй мя, Боже, помилуй мя», зашептала она надрывно, отпустив меня. «Господи, великомученица варвара, сохрани нечаянные смерти». Хозяин руки больше не распускал, только сверкал свирепо глазами от окна, устроившись с работой. А хозяйка то молилась, то принималась накидываться на меня, трепя за волосья. Ужина меня в тот день лишили. Глава 6. После трепки, заданной мне хозяевами, Леха было расправил костлявые плечи и начал вякать в мою сторону всякое разное, но быстро стух. Я пусть и помалкиваю, но пока хозяева не видят, глазами сверкаю так, что просто ух. Показываю, значится, что не смирился и не сдался. Воюю, значится. А он сцикливый, это сразу видно было. Трусло. Да и как кулачник ни о чемный. Пущая я среди годков моих и первеющий боец на деревне был, но сколько таких на маленькую деревню-то? 3 раза по 100 человек не наберется, так-то. Леха же с 10-леткой справиться не смог, даром что выше ажно на голову. И дыхалка никакая, почитай сразу и хрипеть начал. Если бы не эта зверь-курица, я бы ух, задал бы трепку, никакой снег не помешал бы, что не умеет кулаками махать. Так-то ладно, бывает, некоторые и вовсе чисто мельница руками махают. Если силушка есть, да стоять готов до последнего, то оно и ничего. Бывалоча, такие и опытных кулачников бьют. Ну а даже не бьют, так лишний раз к духовитому бойцу и не сунешься-то. А этот жмурится и башку свою отворачивает. Боится, значится, хоть един удар пропустить. А как же драка, коль ты без единого сенца остался? Поглядываю, значится, нехорошо. Пока не видит, скалюся злобно. Дмитрий Палыч, да что же такое-то? Вскочил Кабанов, отбрасывая работу, скалится этот мелкий, ну чисто как шкелет какой. Взгляд мастера встречаю удивленными глазами, аж на тряпку роняю, кое самовар очищаю. Тот, кто внутри называет это глазки котика из Шрека. Не разумею, что это за Шрек, но суть, как говорит дядька Алихан, уловил. Мастер фыркает и кидает в меня куском кожи, но сразу видно, для порядку. Не скалься, ирод. Да я как бы и не. Затыкаюсь на полуслове, принося кожу обратно. Идя назад, нагло подмигиваю Лехе, скалься. Мастер-то не видит, только шеи Кабанов дергает, но смолчал. Понимает, что себя только дураком да с циклом выставляет. А морщится, стервь. Мне-то его колотушки по локтям да по лобешнику прилетали, больше свои кулаки и расшиб же. Да и мастер пусть влупил меня в стол мордой лица, ан только юшкой потекла, в голове не помутилося. Ништа. Лёшке же я не раз и не два в морду-то зарядил. Морщится, с цикла, да воду пьет. Мутит, наверное, вот тошнотики и запивает. Ночью обосцится небось, как в пионерлагере. Просыпается тот, кто внутри, подсовывая картинку. С цикла и обосцится, здоровски. Делов на меня навалили, не продохнуть. Хозяева с дочками уж третий сон видит, а я все кружуся. За печкой проследи, чтоб не угореть, на завтра всякое разное приготовь, чтоб с утра меньше колготиться. Лёшка-стервь развалился на лавке, не спится ему, в мою сторону поглядывает, тревожится. Я, значится, нарочито так делаю, чтоб тревожить, то поближе подходить начну, да нарочито на цыпках, то еще какую пакость учиню. Не придраться, ан тревожно-то, а спать хаться. Все, заснул стервь, несколько раз прошел мимо, не ворохнулся даже, храпит только до слюни на губежках пузырятся. Доделал остатние дела и раскидал у печки тряпки, на которых и сплю, значится. И уже опосля взял 2 плошки, одну с водой, одну пустую. Подкрался к Лехе, спит. Журчит вода ручейком, переливается. Во, губами плямкает тревожно, но нет, не просыпается. Есть, обосцался, как маленький. Сдерживая хихиканье, иду тихонько спать. Сразу-то он не проснется, теплая она, сценина-то. Поначалу, только-только устроился, и вот, ворохнулся, ногами двигат, зябко ему, значится. Да что ж это, шипит он, вставая, а, делаю вид, что только-только проснулся, поднимаю голову, ничего, спи давай. Лёшка-стервь застирал штаны, да и разложил на печи, ишь, богатый какой, еще одни штаны есть, ничего. Поутру проснулся сам, печь-то выстыла, зябко на полу, особливо когда понизу тянет, без напоминаний вынес нужное ведро. Знаю уже, куда. Обратно когда шел, мальчишки остановили, чутко может постарше, чем я. Ты у Палыча новенький, ну, не нукай. Передразнил второй, да будя, будя, рукава-то не закатывай. Я не со зла, просто учу, как по-московски разговаривать-то. Говорят, ты вчера с Кабановым подрался, подрался, колотушками одарил, пока хозяйка не полезла. А там, знамо дело, самому и досталось. Поколотил, значит, а не врешь, удивился второй, глядячи с прищуром, с чего бы, он же полудохлый, как есть глиста ходячая, из цикла, трусоват, это да, что трусло, то разговор отдельный, меня аж распирает, так хотца поделиться, С цикуны есть. Обоссался сегодня ночью. Я у печи сплю, глянул, а он штаны застирывает. Смех давил так, что мало сам не обоссался. Га-га-га, Мишка Пономаренок. Протягивает мне руку рыжеватый, мы партняшками будем, значит. Сашка Дрын, протягивает второй, темно-русый, с носом картошкой, тоже партняшка. Егор Панкратов из Сенцова, что в Костромской губернии, значится. Назад шел, аж на душе легче стало. Не так все и плохо-то, значится. Глядишь и дружками обзаведусь, все получше будет. Собирайся, лодырь. Прасковья Леонидовна ткнула мне давешнюю большущую корзину в руки. Ишь, тетеха 25, она же тетюха жен, дородная, грубоватая баба, бабища, девка, бранна. Тетешка, женщина дурного поведения. Я-то лодырь, с утра успел нужное ведро вынести, печку подтопить, да воды снеглинки принесть, а она туда же, ругаться. Что это вчера шебуршил за полночь, осведомилась она, поджав губы. Я, то Лешке не спалося, обосцался, да и вставал штаны застирывать. Сделал гадость, сердцу радость, ворохнулся тот, кто внутри, и снова утих. С чего бы? Пожимаю плечами, что с бабой говорить-то? Вчерась за волосья трепала, а сегодня стелиться перед ней? Нет, так-то можно, ежели знать наперед, что поможет лишнюю краюху хлеба получить. А зряшно-то зачем? Не повезло мне с хозяйкой, вздорная баба, зверь-курица, дурная да злопамятная. От такой лучше подальше держаться. Драться-то вчерась зачем полез? Так, хозяйка мне тетушка с собой еды дала, ан сунулся вчера, и нету. Пусть не родная, но и Раида Акакиевна тоже ведь тетушка. Чья-то, эх, хорошо б моей была. Хорошая ведь баба, сразу видно, добрая и понимающая. И мужик ейный тоже ведь не из простых. Ишь, официант при буфете. Всегда сыт, пьяный нос в табаке. И мне б крохи перепадали, уж всяко сыт да не бит жевал бы. Худо ли, ишь какой, покосилась она на меня, не сбавляя шагу, из-за хлеба куска на человека кинулся, да больше потому, что в вещи полез, шмыгаю носом, ишь, до рынка идем молча, и внутри поднимается теплая волна радости, неужто смог хоть чутко эту зверь-курицу на свою сторону подтянуть, тот, кто внутри ворохнулся и охолонул меня, это, дескать, ерунда, удачный ход в большой шахматной партии, Лешка теперь под сомнением, как человек, способный в чужих вещах рыться, нет-нет, а будет поглядывать, когда что затеряется в доме, да и так, без дела, а ну как полезет, ну и я, стал быть, не совсем пропащий, не ангел господень, но ясно теперь хоть, из-за чего в драчку кинулся, любить меня не станут, но и зверенышем диким считать перестанут, драчлив и дерзок, но хоть понятен, а самое здоровское, шахматы, я теперь не токмо само слово понимаю, но и как играть в них, значится. Шах, мат, эндшпиль, сицилианская защита, все ясно, вот как божий день, не я точно из господ был, пока попаданцем не стал, откуда крестьянину-то такие слова мудреные знать-то, умственная игра, господская, завтракали сытно и вкусно, да и мне каши дали не жалеючи, вкусная, гороховая, не сказать, чтоб совсем от пуза, но отяжелел приятственно, а потом еще и киселю налили в большущую кружку. «Спаси тебя, Христос, хозяюшка, вежественно благодарю после трапезы, вкусно 26, на будущее». ГГ может мешать привычную нам речь с простонародной, потому как и в голове у него мешанина. «Поправлять меня не нужно, и сытно», — кивнула, поджав губы, «но все ж, сарайчик дровяной разбери», — наказала Прасковья Леонидовна после завтрака, «какие трухлявые есть, вытащи поближе, чтоб пожечь, пока совсем в труху не превратились». Одевшись, выскочил на улицу, пока чего еще не напридумывала. Знакомцы утрешние уже здесь, а двор-то общий. Сараюшки во дворе у каждого свои, для дров, капусту на зиму держать, а кто и козу. Помощь-то, подошел Пономаренок с Дрыном. Да ну выйдет сейчас небось хозяйка, а не сама, так Лешка выглянет. Потом придумывать почнет такие задачки, чтоб на всех троих хватило. Это да, засмеялся негромко Дрын. Дурная баба, бабы, оно почитай все дурные, даже если исправные, складственность умственная у них такая, во, но это Леонидовна почитай по всем улочкам и переулочкам окрестным дурным нравом славится, склочница первеющая, даром что болезная вся, мало что не гнилая внутрих, да уж, вздыхаю, не переставая разбирать поленницу, с линцой, токмо чтобы не зазябнуть, повезло, а вы сами-то что, да у нас хорошо, расправил Пономаренок плечи, мастер если и дерется, то по делу токма, не каждый день даже по заднице и прилетает, а ухи или там подзатыльник, это ж понятно, куда ж без них, эко. Да, брат, важничая, кивнул Дрын, снимая шапку и приглаживая волосы, гулять даже отпускает, так-то, ежели не по работе, ни по хозяйству нет ничего, так дурных дел и не выдумывает. «Ступайте себе», — говорит, — «на улице головенки свои проветрите, учит хоть, шалишь, мы плаченые», — задрал нос Пономаренок, — «родня платит мастеру, чтоб учил, да не лупил почем зря, а ты, стал быть, за проданный, за тебя денюжку платили, не повезло, не повезло», — эхом повторяю я, — «агась», — вздыхает Дрын, присаживаясь на поленья, — «что ты, что мы, все учениками записаны, а нас учить будут, а тебя только по хозяйству гонять, Леонидовна». Стал быть, мастеру всю плешь проела, так ей хотелось прислужкой обзавестись. Она же не только склочная и больная, но и шея ленивая. Работы у сапожников помене стало, подсаживается Мишка, Дмитрий Палыч и без Лехи свиненка справляться. Как, свиненок, смеюсь я, агась, скалит зубы Мишка, он же Кабанов, а на него как глянешь, на подсвинка даже не тянет. Не-не-не, зачастил Сашка, восторженно округляя глаза. Он теперь и частцаный свиненок будет, а как вырастет, так сцаный свин. Разговоры с дружками моими новыми говорили недолго. Выглянула баба как это из оконца на втором этаже, да и зазвала их в дом. Работа, стал быть, нашлась. Повезло ребятам-то, шутка ли, учит и почти даже не лупит. Ну, зазря, так-то куда без розок и вожжей, ну и подзатыльников, знамо дело, но учит, и живут на втором этаже. А немало что в погребе, хороший мастер, стал быть, и комнаты по суше, потеплей, не то что в энтом полуподвале, чехоточное место, как есть, запроданный я, стал быть, бормочу негромко, присев на почти разобранную поленницу, интересно бы еще узнать, почем меня запродали, и насколько это законно, просыпается тот, кто внутри, документы надо смотреть, да законы выяснять, закончил, высунулся из дверей сцаный свиненок, Прасковья Леонидовна зовет, сейчас, наябедничает, что я сидел, а непременно, натура у него такая паскудская, зато Эвана как завернул, Прасковья Леонидовна зовет, не под сюды, а хозяйка, он вроде как и ни при чем, сцит, как есть сцит, это еще не победа, ворохнулся тот кто внутри, а начало долгой позиционной войны, глава 7, столик мастера под самым оконцем, чтобы керосинку зазря не жечь, идь дорогой он, керосин-то. Сидит Дмитрий Палыч на свету, да башмак ладит, а ловко-то как, хороший-то и он мастер, ничего не скажешь противу, ладит куски кожи, тыкает иглой с дратвой, да мурлычет под нос песенку, спасибо боженьке, что не в голос, пущай вот так и будет, тихохонько, а то аж на ухи вянут от его песнопений, я тоже хлопочу, по хозяйству, значится. Прасковья Леонидовна дала с утра самаранишнего медяшки всякий разный, что в хозяйстве есть, оттирать да полировать, значится, накопилося, Лёшка-то свиненок, он плаченый, где сядешь на него, там и слезешь, по ряду нельзя хозяйство на него сваливать, так-то, ведро нужное вынесть, воды натаскать или самовар начистить, и все, ряд, и дедушка у него, значится, есть, проверяет, а хозяйка сама ленива, страсть, одно слово-то, что хозяйка, где ж это видано, что медяшки блестючие в доме имелися, да не начищенные, ну, окромя самовара, их же, богачество такое, на видное место люди выставляют, чуть не в красном углу, а у хозяев медяшки аж патиной покрылись, вот, полирую, хлоп, низенькая дверца влепилась в косяк, с потолка на голову просыпался мелкий сор, и Прасковья Леонидовна тяжело ввалилась в комнату, разматывая платок, полное, болезненно отекшее лицо ее мрачнее тучи, вздохнув на показ несколько раз, чисто корова рожающая, уселась на лавку. Сейчас, учен уже, знаю, что делать надо-то. Месяц почитай в их доме проживаю, уже не деревенщина лапотная. Москвич, тряпицу войлочную отложите бегом в сени с корцом 27, ковш для черпания воды, кваса, да зачерпнуть ледяной водицы, разбивая ледок поверху, и спейте с устатку, Прасковья Леонидовна, с поклоном, как положено. Тяжелая оплеуха едва не сбивает с ног, а корец летит в угол, разбрызгивая воду. Пащенок, застудить меня вздумал. Хозяйка визжит, ну чисто свинья под ножом неумехи забойщика, с холоду зашла, а меня водой ледяной студить, изжить со свету хотишь? С неожиданным проворством она вскочила с лавки, подхватывая корец и принявшись охаживать им меня, норовя попасть по голове да по хребту. Твареныш, быстрючонок, руками закрываться вздумал. Смирно стой, Кому сказала? Не ори ты, мать. Хозяин наш привстал, стукнув кулаком. А, зараза! Дмитрий Палыч затряс рукой, порезанный невзначай о сапожный нож, да чтоб тебя подняло и прихлопнуло. День так хорошо начинался, и на тебе. Пришла, варежку раззявила-то и завопила вороной простуженной. Я, зараза! Прасковья Леонидовна бросила корицы и уперла руки рыхлые бока, настраиваясь на долгий скандал. Это я-то виновата, что мальчишку негодящего купил. Дешево, дешево. 10 рублев заплатили, а ён вот дерзит. И сама прислужника захотела. Мастерожно задохнулся он гнева. Свалявшаяся его бороденка распушилась, а я те деньги не печатаю, а зарабатываю. Вот этими вот руками. Для пущей наглядности он выставил вперед руки, темные от постоянной возни с пропитанной дегтем дратвой и в мелких белесых шрамиках от постоянных порезов. Овца ленивая, ни к чему не пригодная. Начал яриться он, купи, купи. А по что он нам, мне, так как фабрики эти сатанинские понаставили, так нормальному человеку и не прожить, как раньше-то. Я б Алексея в ученики брать не стал, коли не платили за него, а этот вообще ненужный. Из-за тебя брал, ты все жалилась на здоровьице, да болести свои выставляла, яко щит, и корцом по что лупишь, сама приучила воду подносить, сама, дура, оплошала, а на мальце отыграться хотишь, да рази можно так прием говорить, дурак бородатый. Затопала хозяйка ногами, задыхаясь пуще прежнего и покрываясь красными некрасивыми пятнами, после твоих-то слов, что я для него, маменька, тятенька. Из спальни выметнулась старшая Евлалия, не ругайтесь, переглядываемся со свином и сбегаем на улицу. Я даже в опорках одних выскочил, уже там обмотки крутил, да ботинки натягивал. Переглянувшись еще раз, расходимся. Дружками мы с им, значится, не стали, но заключили это как его, вооруженный нейтралитет, перемирие, ворохнулся тот, кто внутри. Точно, нейтралитет и перемирие. Свиненок, значится, мне сильно здорово могет в доме подгадить, но понял уже, что и я непрост. Я ого-го, после сцанки еще сюрпризы были, да много. Тот, кто внутри, много всяко разных пакостей знает, да и поколотить могу, коль с первого раза не понял. Так и воевали, значится. Он мне нагадит перед хозяевами, я колотушек получу, а после он колотушек получает уже от меня, на улице. Да пакость какую в ночь почитай завсегда. А коли не получалось пакость-то, то все едино свиненок ночку не спал, пакости ожидаючи, все едино пакости выходило, а спать хочется спокойно, значится, без опаски, да и на улицу вытихаться, да чтоб в любое время, а не только когда я в дому. Ну вот и прижух свиненок, перестал гадить, а я, значится, в ответ, бумаги не подписывали и на ладони не плювали, соединяючи их, а просто вот, у Мишка-то есть, свиненок, он конечно тот еще стервь, но не дурак, соображалка есть, пакостная как это, но есть, тот кто внутри говорит, что такому в чиновнике идти надо, самое место, мол. Но я о том молчу, а то вдруг, возьмет, да и устроится куда-нито в полицейскую управу писарем, а там и развернется. Мишка, пономаренок, ору под окнами портняжной мастерской, долго ору, аж на горло надсадил. Он ведь другие дети во дворе есть, но или делами своими заняты, или по возрасту не сходимся, ну или девки. О чем с ними говорить-то, когда малые совсем были, ладно ища, когда подрасту, тоже наверное интерес свой найду в интом. Ну, если на старших глядючи, подумать, интересно же им зажимать девок у сараюшек, да титьки с жопами мять, нравится тебе жопы мять, так свою и наминай, всегда под рукой-то, как разница-то, не понимаю, девкам, похоже, тоже нравится, ить визжат, но не шибко-то вырываются, хотя ента смотря кто зажмет, симпатии, значится, Мишка, чигай тебе, высунулась из окна недовольная усатая рожа подмастерья. Зайди по-человечески, да и спроси, хватеру из-за тебя студим. Ага, зайди. Зашел на медне, а хозяйка пеленками погнала, и в другой раз погонит дурня. Рявкнул подмастерье, сдерживая улыбку, а то ишь, глотку с порога драть почал. У Мишка не хватает, что малый в доме. А, он повернулся к кому-то в комнате, заходь давай, только тихо, и расскажешь заодно, что там у мастера твоего случилось, а? Что у нас аж стекла от рабабы Евойной дрожали. Агась, шмыгнув в дом, взбегаю по скрипучей деревянной лестнице дожду, пока отворят. Пригласили сами, да рассказать коль просит, так стало быть, чаем угощать будут. Самонастоящим, а не просто кипятком, как мастериха жмотится. Сами-то пьют, да иногда и сахаром даже, а мне хренушки, кипяток. Говорят, чтоб не разбаловался. Ну да не нами такое заведено, не нам и кончится. Кланяюсь на входе, крещусь привычно на иконы. Хватера у портняжек богатая, большая, 4 комнаты, шутка ли, больше даже 5-стенка, что у старосты нашего и богатея первиющего, поставлен. Живет здесь сам мастер Федул Иваныч, жженый по прозвищу. Горел по малолетству, значится, ожоги на морде лица. Оно и неприметные, если не присматриваться, бородой скрыты. Марья Иша, жженого супружница значит, баба не вредная, но, как и все бабы, неразумная. Ишь, пеленками засратыми мужика гонять вздумала. Но баба, она и есть баба. Подмастерье Антип. Он по возрасту дяденька почти, усы уж под носом расти начали. Пора уж по имени-отчеству называть. Ан-мастер ругается. Говорит, пока экзамен на мастера не сдаст, быть ему Антипом, а не Антипом Меркурьевичем. А до того и вовсе Антипкой был, покуда в учениках ходил. В первой комнате, значится, людев принимают. Этих клиентов. Стол еще стоит большой, и на нем вечно размалеванная мелом ткань. Болванов несколько деревянных, на их одежку вешают, примеряючи. Сейчас никого, потому-то и запустили. А то шалишь, в другой комнате шьют. Значит, 2 швейные машинки стоят, богачество. Я когда впервые их увидал, аж назалип. Мастер потом смеялся, что слюни капали, но то и он смеется просто. А я просто механизмы люблю и интересуюсь. Нравится. А, спальня еще хозяйская и кухня. Жить можно. Да и Марья хучи дура баба, а хозяйка справная. Мишка с Сашкой по хозяйству ей помогают, значится, но токмо помогают, а не тянут на своем хребту. Мундир шьем, гордо сообщил Сашка, стоящий у стола с мелом в руках, я вот помогаю. Поручицкий, здоровский. Зависть, оно конечно грех, но вот ей-ей, я повыше вскарабкаюся. Пусть я и прислужник всего-то, хоть в учениках и числюся, но тот, который внутри аж на 9 классов оканчивал. В гимназии 8 лет учится всего, и это еще не все, многие и раньше учиться перестают, а тут 9. Потом Иша училище, профессионально-техническое. Шутка ли, инженером наверное был, покудова попаданцем не стал и память не повредили супостаты. То-то меня к машинерии всякой тянет. Ставь чайник, приказал мастер Сашке, глянув на висящие над печкой ходики. Да баранки доставай, рассказываю, значится, да чаек из блюдца попиваю, с сахаром, по-господски, ну и вежество соблюдая, конечно, не хрущу сахарок-то, как белка орехи, а скромно, а то и в другой раз и не пришласит. Сходу, переспросила Марья, призадумавшись, с порога орать почала, агась, а я тебе говорила, оживилась жженова, обращаясь к супругу, что на рынке ей облаяли, хуч у нее и хайло здоровое да вонючее, а нашлась и на нее управа. Как и все бабы, Марья любила почесать языком, но муж ейный опытный, даром что старше почитай на 10 годков. Знай, кивает себе да помалкивает, но от дружков знаю уже, что и по столу кулаком стукнуть могет, а то и вожжами приложится. Момент понимает, убили, как есть убили, раздалось со двора и мы прильнули к окнам. Прасковья Леонидовна, простоволосая, визжала во дворе театра, восторженно сказал Мишка, а это что ей под глазом? Никак ссадина, да ну, возразил Пашка, с такого-то расстояния рази увидишь. Дмитрий Палыч за супружницей не выскочил, и виск ее скоро стал таким победительным. А чтоб тебя, Ирода, разорвала, она крестится с силой, вбивая пальцы вплоть до сенцов. Господи, накажи его, все обиды мои зачти ему, и глаза открой. Тьфу ты, Господи, сплюнул Федул Иванович, никак она верх берет, глянув на меня, пробормотал что-то. Переглянулся с супружницей и сказал, у нас сегодня переночуешь, на кухне, а то она и в таком состоянии забьет тебя до полусмерти, прости Господи, завтра с утра явишься как ни в чем не бывало, ясно, ясно, дяденька Федул Иваныч, а сейчас с глаз моих, все трое, и чтоб до самого вечеру не появлялись, все едино работа у вас не пойдет, моя-то дурища уж побежала любопытствовать, и почнет сейчас носиться туды-сюды безголовой курицей. Нам-то с Антипом и то нервино будет, а вас и вовсе издергает. Ишь, напортачите чего, ступайте. Хороший у вас мастер, хвалю его, ссыпаясь по лестнице, пока Прасковья Леонидовна окружена любопытствующими бабами. А как же, дрын надувает грудь колесом и выглядывает из дверей, побежали. Он умный, страсть, чуть погодя говорит Мишка, когда перестали бежать, ну... Чем займемся? Ай дайте с авдеевскими подеремся. Предлагаю я, мы ж с ними не враждуем, хмурит лоб Сашка Дрын. А мы и без вражды. Мне на днях снилась новая ухватка, и аж распирает, как опробовать хочу, чисто из интересу. Ай пошли, ничего, хозяйка за сего дня и за ночь подостынет малость, с утра и бить почти не станет. Так, за волосья рази только потаскает. Хуже токма, что завтрева без еды сидеть. Вот это да, тяжко. А хозяин, ён не злой, сгоряча рази только колодкой кинет, или за волосья, да об стол. А так, чтобы бить, нет такого. Но то завтра. Глава 8. Такой сладкоголосый-то упоенно рассказывала взапревшая от долгой ходьбы Прасковья Леонидовна, поминутно утирая красное потное лицо концом цветастого плата, ну чисто соловей. Молоденький совсем батюшка, а глаза такие умственные, сразу видно, святой жизни человек и мудер. Я опосля службы подошла на исповедь, так веришь ли, такая чистая-чистая топереча, будто душенька в бане побывала. Где, говоришь, полюбопытствовала жадно соседка, супружница жестянщика Анкудина Лукича. Справная баба, все при ей, и хозяйка справная. Один только грех, любопытно, страсть, на варварках. Охотно откликнулась хозяйка, отдуваясь, не ближний свет, вестимо, аж все ноженьки стерла, пока дошла. Ишь ты, качнула головой тетка Дармидонтиха, и не лень тебе, душенька дороже. Я как исповедалась батюшке, что в гневе срываюсь, бываючи, на ангелочков своих, кровиночек, так и поликшила. Чертова ханжа, пробурчал тот, кто внутри, пока вожуся во дворе, очищая снег и посыпая дорожки золой. Хмыкаю, соглашайся, да видно, вслух, так что бабы повернулись. Побуравив меня взглядом недолго, Леонидовна вспомнила, что она из церкви и пока еще така, просветленная, святой человек. Меня по первой такие вот словеса театра и казались, представлением ярмарочным. Ну стервь как есть, чистой воды, без обману, как Брулинт, только наоборот, сварливая, злобная, ленивая. Тот, кто внутри еще много эпитетов подбрасыват, но совсем уж гадские, даже в мыслях слова такие произносить не хочется. Кажется, будто после таких словес изнутри со щелоком вымыться надобно. Ён, кто внутри, тот еще затейник. Как начнет мысленно ругаться, так аж на ухи в трубочки сворачиваются. Стыдно, страсть, а картинки припохабные показыват, чтобы это иллюстрировать словеса свои непотребные. В ином разе такое покажет, что кажется, будто мозги вот-вот закипят, ну рази может такое быть, ан может оказывается. Я вот думаю, что разным богам мы молимся-то, мой боженька добрый и понимающий, ну чисто дедушка, которого у меня нет, только что живет далеко, так, что и не дозовешься и не допишешься, но любит, издали, но любит, отдал, значится, внуков своих на землю учиться всякому жизненному, и вздыхает только, по всякому ж мы жизнью проживаем, иные и глупо совсем, ан все равно учеба, пущай и мастер неласковый, да и ученик бестолковый, не век же при себе держать, в вату завернутым, Прасковья же Леонидовна и тетка моя, они другому богу молятся, так вот, злому какому-то, тому, который за дразнилки обидные медведей на детей напустил 28, желающие могут читать Ветхий Завет, страшилок такого рода там предостаточно, может оттого они неласковые, что и сами злому богу молятся, а не доброму боженьке. Я хотел к попу с этим вопросом подойти, ан передумал. В деревне-то, когда от болести очнулся и беспамятный совсем был, мне за вопросы-то прилетало, и не раз, в село когда ездили, где церква есть, я тоже ведь батюшке Никодиму вопросы задавал. Когда простые, то оно и ничего, отвечал. А потом тот, кто внутри через меня свои вопросы уже задавать решил, сложные, господские, я еще не знал про него. Так, мысли всякие разные в голове всплывали, а где чьи, не разбирал. Так-то вроде простые, но с подковырками, вот батюшка и осерчал. Мне попервой выговорил, а потом тетке. Воспитывает, дескать, не так, ну и влетело. Вожжами-то и люхи крутить она поостереглась по болести моей, но придумала всякое разное. В наказание, знацыча. Так и здесь, а если хозяйка батюшку хвалит, то это какой-то не такой батюшка, неправильный. Вся округа знает. Как и такая есть Прасковья Леонидовна, ей душеньку не баньки парить нужно, а как самовар от золы очищать, скрипсти, словеса ласковые, оно конечно да, но толку-то, приходит когда вот такая обласканная с церкви, да и за старые, только тепереча вроде как от грехов очистилась, слабенький батюшка-то, даром что соловей, ан и духу не соловьиный-то, а кроме как петь и не умеет ничегошеньки, я вот думаю, что не простит ее Бог, за мои волосья-то выдранные, ить виноватая себя не чует, хотя вчера вот совсем в пусти на меня-то накинулась. Грех я передо мной, а не перед Богом. Ан не повинилась а передо мной, значится, и не простил я грех тот, остался на душеньке висеть, так-то, с привычками я такими я и вовсе плешивым стать могу, ишь до того, как усы под носом расти почнут, мало что не клоками выдирает, а иногда и с кровью, волосья-то, и норовит, сволота такая, с висков, где вовсе уж болюче. Поговорили бабы, и разошлись, значится, теперь и мне надоть, пока, хозяйка зовет, высунулся из дверей Лешка, тут же прячась обратно от стылого с сыростью ветра, ну и вообще, чтоб я, стал быть, на него не взъелся, знает уже, что не по сердцу мне работа така поганая, вот же, чуть в сердцах ногой сито с золой не опрокинул, не успел. Просковья Леонидовна обленилась до крайности, и манеру завела ну таку противну, придет когда с церкви или еще откуда, где долго на ногах стояла, и зовет меня, чтоб я ноги ей мыл, значится, не мужчинское дело, совсем не мужчинское, не матушка она мне, не сродственница как и не болящая, так бы оно и понятно, неприятственно, но понятно, что это за родной кровью не походить, значится, а тут тьфу, пошевеливайся, подстегнула она меня словесами, рассевшись тяжко на лавке, хорошо хоть, рассупонилась, скинула одежку верхнюю, сейчас, Прасковья Леонидовна, спешу уже к печке, на ей чугунки с водой завсегда стоят на всяко разные нужды хозяйственные, знаю уж, что делать надо, шайку липовую ей под ноги, да воды налить теплой, потом валенки с ног и дальше, значится, хозяйка, пошевелив отекшими белыми ногами с шишковатыми пальцами, сунула их в воду, теперь мыть, что делать не надобно, я тоже знаю, не морщится, хуч ноги у ей вонючие, как не у всякого мужика, Дмитрий Палыч, когда печку под вечер протапливаем, опорки иной раз и скидывает, босиком ходит-то, ничего, в обморок от смрада упасть не хотится, не цветочками пахнет, вестимо, но и ничего так, обычный мужицкий запах, разминай, разминай как следует, мну толстые шишковатые ступни, не поднимая головы, учен уже, взгляд у меня дерзкий, а хозяйка того не любит, и это мимика, что мне не по нраву, все на лице, будто буковками писано, крупными, как на вывесках, потому старики и не любили-то, глаза-то я прикрыть могу, да и вообще не пялится, а морду как отвернешь-то, поставит, бывалыча, перед собой, да наругивают за что-то, что я по беспамятству и не понимал-то, глаза если и опущу, то мимика эта треклятая все одно выдавала, что я о том говорильщике думаю, а что хорошего думать-то можно, коли тебя ругают, а ты и не понимаешь, за что, то-то. Чисто заноза в глазу такой малец у любого годящего мужика, постарше был бы, так в солдаты сдали б, чтоб избавиться, а меня вот в ученье, чтоб только не видеть, значится, хватит, быстро хватаю чистую холстину и вытираю, посильней, посильней три, пущай кровушка по жилкам пробежится, ай, ирод окаянный, что ж ты жмакаешь до сенцов, а плюха для порядку, и хозяйка, обув опорки с моей помощью, уходит к себе, переваливаясь уткой. За зиму она еще больше раздобрела да тяжелела, хотя и без того чисто квашня рыхлая. А чего ж не раздобреть-то, коль почти всю работу по дому на меня свалила-то. Подхватив лохань, вынес во двор, да и выплеснул в сторонку. Вернулся, глянул на мастера, а он сквозь меня глядит. Ну, значится, не нужен. Значится, подали сбежать надоть, пока супружница его что-нибудь не придумала. Наскоро вытер разбрызганное, пока девчонки хозяйские в лужу-то не влезли и развозюкали, и бегом, зипун на ходу подпоясываю, шапку на затылок, и вперед, работу-то она, значится, на меня переложила, и от безделья теперь куражится, сбег я от работы или остался, все едино, колотушки достаются, коль не сбег, а по дому работу делаю, не так делаю, значится, тот, кто внутри добавляет иногда не так встал, не так дышишь, ан так и есть, сбег коли, так почему сбег, лентяй, из-за тебя ей, барыне, ручки пришлось трудить, так я лучше колотушки за безделье получу, на улице-то оно веселей, да и сытней, ей-ей, я шустер, и пусть дерзок хуч сто раз, но на улице-то не в укор, там бойким надо быть, где по поручению сбегаю, если недалеко, где станцую перед охвицером, если он с барышней идет, повеселю, значится, давеча вон барышня расспрашивала о всяких глупостях, а потом алтын 29.3 копейки, дала, но такое везение-то не часто выходит, охвицеров с барышнями, да чтоб не на извозчике мимо проехали, немного, Чаще до извозчика бегаю, чтоб всякие мелкие господа лишний раз ноги не били. За такое редко больше дают, чем полкопейки. С торговками тоже хорошо, сбегаешь по поручению, значится, а тебе стюдню дадут. Худо ли, а? Или извозчик какой вытянет из-под сидушки яблоко, да и даст. И на том спасибочки. А то, бывалыча, пирога кусали однажды, рыбицу копченую, на. С пономаренком и дрыном можно объелись тогда рыбы-то, в вечер хлебово хозяйское, несытная ни разочечка, с трудом влезла. Так-то, я чем дальше, тем больше на улицу поглядываю. Сытней там, ей-богу. Хозяйка через раз кормит, ей-ей, немногим лучше, чем в деревне зимой. Поначалу-то она и ничего, а потом враж вошла, барыня чисто. Тот, кто внутри садисткой ее называт, бытовой. Слово-то как о хорошие к гадким людям прицепили-то зачем, садист. Скажешь, и будто сад перед глазами встает. Сад, садовник, садист. Тьфу ты, ладно бы колотушек баба вредная выдавала, но хуч кормили бы нормально, или мастер учил чему полезному. Ясно, понятно тогда было б, почто страдаю. Перетерпеть годочков несколько, да и в люди выйти. Ан хренушки, и зачем тогда терпеть? Дмитрий Палыч хуч поначалу-то заступался за меня, а сейчас я и думаю, зряшно. Супружницу егойную то ища больше распалила, ну и пересилила зверь-курица. Слаб он, мастер-то, кулаком стукнуть может, и не трусла, а зудеж комарихи своей каждодневной терпеть невмочно. Да и кто я ему? Так, прислужник, за 10 рублев купленный, для супружницы притом купленный, по ее хотению. Ну и все, смотрит теперь сквозь меня. Покуда думки думал, ноги сами принесли к площади. Трубный, значится. Здесь они только и даже не только еду продают, как думал поначалу-то. Эти с краешку-то сидят, но я первые дни как пришибленный был, в городе-то, дальше и не видел да не ходил. Страшно, народищу-то сколько, зверями всякими торгуют, птицей всякой, даже и бесполезной, собаками, кошками. Весело, конка еще есть, вот, подъехала, впрягаюсь. И то правда, конка, похожая на дырявый, но красивенный сарай, влекомый двумя лошаденками, подъехала к рождественской горке. Мальчишки-форейтеры 30, форейтер, человек, сидящий, при езде четверкой или шестеркой, верхом на передней лошади и управляющий передней парой. Важнющие такие, прицепили к конке свою четверку и с гиканьем втащили вагончик-сарайчик в гору и там снова распрягли. Поглазев немного, потолкался меж людев. Меня уж многие знают, без опаски относятся. Бывалыча, что и копеечку заработать дадут. Жить можно, только вот ночевать негде по зиме-то. Теплышко придет, ей-ей сбегу. Хуч в разбойники. Все лучше, чем ноги хозяйки мыть. Глава 9. Толкаемся в толпе, не отрываясь покудова друг от дружки, да на людев смотрим и себя показываем. По малолетству и безденежью больше-то мы здесь а и не можем ничего, только что поглазеть. Гля, заорал по духам дрын восторженно, Солдатенков на санях сидит. Ей-ей он, чтоб мне провалиться. Да не как с Иркой Соболевой. Она ж Ева отшивала, а тут гля, в санях. Одного живем. Заорал Солдатенков слепо украшенных саней, надсаживая глотку. Морда краснющая от мороза и вина, сам доволенный счастлив. Как же, перед обществом показался, да с такой девахою. Не нищий, стал быть, мужчина, да и намерения самые серьезные. В сани коль девка села, то все, сватов ждать. Ну а как иначе-то, не гулящая шана, эхма, выдохнул жарко пономаренок, нам бы хоть в складчину разок прокатиться-то, завздыхали, в складчину даже, то рази что у всей нашей компании столько денег-то найдется, так все и не поместимся-то, почти полторы дюжины нас в компании, ни одни сани такую толпу не вместят, конку рази что нанимать, сани нанять на масленицу никак не меньше, чем рубь с полтиной за час, а то и до 5 рублев, бывает, но это того. Всем саням сани должны быть, и лошади чуть не по 100 рублев в цену. Дуги золоченые, да в цветах, цокает языком пономаренок, провожая жадным взглядом проехавшую тройку, а лошади какие, никак не меньше 2 рублев солдатенок заплатил. Воколоминские зарабатывают-то. Восхитился Ванька Лишаков, морща лоб и складывая пальцы, это за день-то никак не меньше 16 рублев. Живут же, живут, соглашаюсь с ним, глянь-ко. На волосок же разъехались, а, вот кучера-то какие, мастера, вздымая копытами снежную пыль, мчатся мимо гуляющей публики тройки лошадей, проезжая иногда на волосок не только друг от дружки, но и от людев, жутко и весело, снег на лицах и одежке, а визгута, девки с бабами визжат, Ну да известно, нравится им это. В охотку-то, а ночево и не поголосить-то. А бывает, что и мужики от неожиданности, вильнет кто из кучеров санями нарочито, и ух, прыгает в сторону человек, ругается, весело. Ну и задевает когда, так на то и масленица. Что за праздник такой, когда покалеченных нет, то-то, айда на горы. Говорю дружкам, здесь мы только смотреть могем, слюни пускаючи, а там и сами повеселимся. Ай-ай-да, соглашается Пономаренок за всю честную компанию. Ничего себе, задираю голову так, что мало шапка с головы не сваливается. Экая громадина, балаганщики 31, хозяева ярмарочных балаганов, временных легких деревянных построек, в этом году поленились. Ванька нарочито хмурит брови, но вижу, врет. Москвичи, они такие, любят прихвастнуть. Все-то у них самое-самое. Ты сам меньше был в те года, а не балаганы больше. И то, смеется Ванька беззлобно. Погуляем сперва, спрашивает Дрын, или сразу полезем? Сразу. У меня аж назудит, так с горки скатнуться хочется. Высоченная. У нас в деревне, чтобы построить таку, всему люду работать надо неделю без продыха. Больше 5 сажен 32, сажень 213, 36 см, высотой да где-то на полста в длину вытянулась. Ух и разогнаться-то можно. И вторая напротив. Чтобы когда съехал, так сразу ко второй сзаду подъехал, и кругля давать не нужно, значится. Сразу наверх заходить можно. Постояли в очереди со всеми. Чуть не единственное время в году, когда господа не чинятся, все за ровню идут. Вона, даже гимназисты в фирменных шинелках не пытаются вперед пройти. А уж они задаваки известные, любят носы вверх задирать. Хотя и я б, наверное, задирал бы, если бы родители из богатых да благородных были. Сытые, одетые, выученные. Эх, пока думалось о всяком разном, нам уж наверх подниматься нужно. Ступени дощатые, перильцы резные по сторонам. Богато, чисто терем ледяной, даже башенки из льда с зубцами есть. Крепость. Наверх когда заползли, меня аж накачнуло, в оградку вцепился. Высотища. Тот, кто внутри проснулся прям вот кстати, а не как обычно. И опять картинка, будто откуда-то сверху на землю гляжу, и высота больше, чем с самой высоченной колокольни. А потом тот, кто внутри прыгает и весело ему, падает, а потом раз, и летит по небу как перышко. Первый раз как съехали, я и не запомнил почти, тот, кто внутри за меня скатился. А потом и ничто, сам, весело. Своих-то салазок у меня нет, ну так я не один такой, вдвоем, но и тише веселей. Ух, аж на дух захватывает, пока вниз летишь. Друг в дружку вцепляемся, и орем дурниной, а ище бесплатно. Оно ить по-всякому бывает, когда сами жители строят, так свои бесплатно скатываются, чужие, шалишь, плати. У нас балаганщики расстарались, они свое иначе отобьют. Идите от седова, господин хороший, уговаривает тоскливо пожилой городовой подвыпившего господина в богатой шубе, законом запрещено то, выпившим на высоту лазать. Выпил коли, так понизу ходи, а я желаю, хорохорится господин, размахивая тростью. Важнющий небось, шуба-то бобровая, не абы что, тысячная. Ён из господ, с тоскливой неприязнью сказал Дрын, уговаривают. Был бы из простых, так в морду только ткнул бы. Отца вот так в морду ткнули, да и затыкали опосля сапогами, а ён просто мимо шел, пошатываясь. Домой, а не вот так вот, обществу мешаючи. Дернув плечами, ён замолк. Что праздник-то портить? Вестимо, есть господа и есть простой люд. И в законах то прописано, что по-разному всех судят и наказания разные за одно и то ж отвешивают. Так было и так завсегда будет. Не так, ворохнулся тот, кто внутри, не так будет. Идите уж, вмешалась тощего вида барышня, бледная такая физия и противная, будто уксус за место чая и кваса пьет, не стоит показывать плебсу дурной пример. И очочками на цепочке так зырк-зырк. И то правда, господин наш протрезвел. Прошу прощения, сударыня, поклонился барышне почтительно и ушел, пошатываясь, прям сквозь толпу. И попробуй, не расступись. Я тута, за углом подожду, останавливаюсь, не идючи во двор, затащите салазки-то, да и назад. Хозяева-то, небось, не дома сидят, в масленицу-то, удивился Дрын. Да ну, дергаю плечом, не хотца пояснять, что аж нас души воротит, когда к хозяевам возвращаюсь. Баба Игойная поперво измывалась надо мной, а мастер сквозь глядел, не замечаючи, а теперь и чай вовсе настропалила, проклевала темечко-то, зверем теперь глядит, и все не угодишь-то ему, хучи нету их сейчас дома-то, ан все едино, тошнотики к горлу подкатывают, Даже во двор заходить не хотца. Мы мигом, жди. И правда, дружки мои быстро обернулись. На реке нас уже ждали мужики. И где ходите-то? Заворчали мужики. Не как других застрельщиков искать в другом разе. Уже, отвечаю за нас с дрыном, разминались. Не те нынче бойцы. Слышу краем уха ворчание одного из стариков-зрителей. Не те. Вот раньше-то, лет 30-ше назад, по 2000 с каждой стороны собиралось здесь. А теперь что? Тьфу. Полиция им запретила, боятся они полицию-то. 3-4 сотни бойцов, да разве этого много, вторил старику не менее древний закамец, да и те через час разбегаются. Мы, бывалыча, не останавливались, до самой слободы чужой, а то и заскакивали, захихикал первый, помнишь, как не помнить-то, как дело начало подходить к сумеркам, так и вышли на лед, дразниться сперва, как и положено. Тот, кто внутри много обидных дразнилок знает, но я лаяться попусту не люблю, помалкиваю. Рукавицы стряхнул с ладоней, похлопал одна об одну, без свинчатки, значится. Руки показал, а было уже, подрался заради знакомства с мальчишками соседскими, когда к хозяину попал, так они попервой обижались. Дескать, свинчатку прячу, а то сам худой, обью, ну чисто лошадь копытом. Супротивники уж знают, только лаются неуверенно. Опасаются, значится. Но вот завелась гармония и заорали частушки. Мы не свататься приехали, не девок выбирать. Мы приехали подраться, из пистолей пострелять. Снег утоптанный, хорошо. Выставив левую руку, иду шибко навстречу противнику, а тот уже бежит на меня. Кулак правый назад заведен, рот разъявлена, только зубы клацнули, да жопу о снег охлаждать принялся. Дрын со своим сцепился, охаживают друг дружку. Тьфу ты, забыл уже. Чему учил я его, как был балбес, так и остался, горячий, чисто самовар, а нельзя помогать-то, сам на сам драчки-то, как уговорено, ну, кто ишь смелый, подзуживаю супротивников, я тя, начал долговязый Санька Фролов, замахиваясь из-за плеча, а я что, жать буду, прыгнул вперед, да сразу вниз ушел, уклоняясь, и кулаком в пузень, прямо в душу, закашлялся только, руки к пузу прижал, и на еще по чапельнику, только юшка брызнула, сидит, стою, значится, скучаю, годки мои при деле все, руками махают, а я как столб, нельзя помогать-то, эхма, Сашка Дрын наконец со своим разобрался, ну оно и вовремя, теперь еще ребят постарше черед, я с ними просился-то, а не пустили, говорят, не положено, в другой раз и не зовите, говорю недовольно атаману, вернувшись назад, что за драка такая, сунешь раз в морду, и закончился, га-га-га. Пролетела над толпой, насмешил мужиков, значится, закончились. Икал со смеху пожилой лавочник, утирая слезы, ишь какой. Ну так я только раззадорился, дяденька, а они все, жопкой снег топить. А мне что теперь, только завелося, кулаки-то чешутся. Га-га-га, хлопая по плечам, нас отвели на самолучшие места. Хорошо драчку-то начали, значится, а потом и шеи народ взвесили. Ух, какие они задорные-то на лед выскакивали. «Посадим бурсаков снег жопами топить», — заорал кто-то из взрослых, «Ура!» Приплясывая на месте, слежу за боем, глаз не отрывая, «Ух, здорово! Стеношников на каждой стороне больше, чем народу у нас в деревне-то, да все мужики здоровые, злые!» Подмикитки ему, ору долговязому Саньке Фролову, сцепившемуся с супротивником, «Да, слева, слева заходи!» Надрывается Дрын, размахивая руками, «Да куда ты прешь, дурень!» Наорались всласть, и уж собрались по домам, но тот купец остановил, гривенник дал. Повеселил ты меня, малый, жопкой в снег-то, ишь ты. Спасибо, дяденька, ступай. Весело отмахнулся тот, обдав запахом блинов и вина. Погуляй на все, гривенник-то, оно вроде и немного, на всю нашу компанию-то. Ан и другие нашлись, кто нас запомнил, а меня особливо. Ух и наелись тогда, кто блином угостит, кто сбитнем. А пряников, чуть пузо не лопнуло. Аж надышать тяжко, и денюжки надавали, но те мы честно с Дрыном пополам поделили, остальные отказались, не нами заработано, не нам и тратить, важно, как взрослый, сказал Пономаренок, от блинов-то особливо когда торговцы угощают-то, не откажемся, так, парни, вот и денюжку-то попрячьте, мы опосля, когда уже по домам собрались, денюжку посчитали-то, 2 рубля 38 копеек, деньжище-то какие, на каждого по руб 69, годки наши за такие деньги по 2 недели на фабриках, не разгибаясь, а тут просто двум мордам насовал, и на тебе, Помер Степка-то, расчесывая волосы, негромко сказала мать Аксинья, кивнув головой на свою постель. Мальчик съехал с ситцевых линялых подушек на войлок и лежал там. Рубашонка съехала к шее, обнажив выпуклый синеватый живот, покрытый язвами. Голова чуть набок, ручки почему-то подложены под выгнутую поясницу. Запечалившись, Аксинья потрогала было закрытые уже глаза умершего и обтерла пальцы о подол. «Отмучился», — пробормотала она, — «царствие небесное, гнитка запрячь надать, акстись». Нахмурился Иван Карпыч, не вставая с лавки, мало что не на вожжах к стропилам подвязанный стоит. «Так оттащим, на салазках». Чуть погодя, покурив, он принес из синей белый гробик, струганный еще с вечера. В церкву-то, рабея попросила мать, нича. Озлившись, Иван Карпыч потушил цигарку о мозолистую ладонь, чай, нагрешить не успел. Сюда поп не поедет, а подряжать кого лошадь гонять, так чем платить, вместе и ляжем, с бабкой вместе и прикопаем. На кладбище Иван Карпыч долго долбил мерзлую землю, и разрыв могилу матери, сызнова сел курить, не вылезая. Стоя на подгнивших досках, он задевал иногда плечом края ямы, и комья земли ссыпались вниз. «Давай!» Опустив маленький гробик, он мотнул головой и тяжело выкарабкался из могилы. Сапогами и лопатой он принялся толкать землю вниз, и яма быстро заполнилась. «Ну вот», — сказал он задумчиво, — «теперь до весны. Весной придем, подправим, коль живы еще будем». Глава 10. Дмитрий Палыч нынче не в духе. Настроение самое смурное, тяжкое. Сидит хмурый, возится что-то под окошком, а у самого аж на руки трясутся, какая ж там работа. Великий пост на дворе, а ён винища вчерась натрескался до полного изумления. Да мало что натрескался, оно с кем измущен не бываете-то. Мне пока сие по малолетству непонятно, но вырасту когда, то жить наверное на винище потянет-то. На винище, табак и девок, как мужицкому полу и положено. Натрескался ён, да не дома потихохоньку, а в кабак занесло, да к самым отпетым, в ад. Каждому известно, что там собираются самые отпетые и отпитые, настоящая золотая рота, те, кто облик человеческий потерял, и давненько притом, опухшие от пьянства постоянного, вонючие, в лохмотьях вшивых, тьфу, сброд как есть из самых худших. Возвращался от тедова аки гордый лев, на четырех ногах, ну и обосцелсиша, а может и обосцели смеху ради, то-то с цениной так несло, один небось не сможет напрудить столько, известное дело, с кем поведешься. Нашел же на свою голову, а сидит теперь, работает вроде как, и злой. Чего ж не понять-то, стыдно. Супружница Егойная и так не подарок, а за глупость такую поедом есть будет до конца жизни. И общество, опять же, есть такие, кто в аду бывал не раз, но все шито-крыто. А Дмитрий Палыч запропал сперва на полтора дня, а потом белым днем обосцаны, на четвереньках. Ну то оно ладно, бывает. Городские многие пьют до полного изумления, интим никого здесь а и не удивишь. Так, понасмешничали бы до лета, да и забыли б, но в Великий пост. Теперь эта репутация у мастера пострадала, и в церкву ходить придется каждый день, грех замаливать. Всю душеньку вымотают за такое. Не знаю, какую уж епитимью 33, епитимья или епитимия, вид церковного наказания для мирян в христианской церкви, придумают, но уже придумают. Вожуся у печки и кашуся на него, значится, а то всякое бывало. Пащенок, зарычал мастер, смотрит еще. Не глядя, он сцапал со стола сапожную колодку и запустил в меня, еле-еле уворотился. Тяжелая деревяха ударила в печь углом, сколов побелку аж на до самых кирпичей. Байстрюк, вызверился мужчина, уворачивается еще. А ну-ка, Дмитрий Палыч повелительно уставился на Леху, и тот сразу покрылся испариной. Знает уже, куда ему против у меня. А сопляжу из цены, ругнулся мастер, отвесив Лёшке ладонью по мордасам, отчего тот свалился с табуретки, да и остался на полу, притворяючися. Ругнувшись так по-дурному, что и шеи сам себя обозвал, Дмитрий Палыч совсем озверел и, вскочив, принялся гоняться за мной. Дурных нет, я и так-то не терплю, когда меня лупит, а сейчас он и до смерти забить могёт. Пащенок, байстрюк, мастер дышал тяжко, гоняйся за мной. Чего тут? Выплыла из спальни Прасковья Леонидовна, уткнувшись в меня животом. Хватай, выдираюсь, но куда там? Хозяйка зажала мою голову меж ног, накрыв юбками, из-под которых воняло протухлой селедкой. Чувствую, как портки снимают, задницу заголяючи. Быть мне поротому, не хочу. Зарычав, зубами вцепился в рыхлую ляжку хозяйки, выдирая мясо. Та завизжала свиньей и оттолкнула меня. Не видя ничего, я упал на пол и начал легаться, пытаясь натянуть штаны назад. Попал. Дмитрий Палыч ажно отлетел назад, и морда вся в кровище. Глазами луп-луп, ажно в кучку у переносия собрались. Убью. Ору дико, а у самого ажно руки трясутся от злости. Не подходи. Прасковья Леонидовна упала с испугу, и на жопе сидячи, отползти пытается. И воет. Леха голову-то приподнял, смотрит с пола. Глаза таки круглые, девица на меня, значится, но не встает, что ему в нашу свару-то лезть. Вроде как мастер его оглаушил, хотя тот слабосилок, да еще из похмелья лютого. Нокаут, ворохнулся тот, кто внутри, на мастера глядючи, прямо в бороду попал удачно. Как был, так и выскочил на улицу, только и успел, что ботинки мои подхватить, да зипун, и бегом, босиком, да снегу тающему. Только под ногами талый снег пополам с грязюкой чвакает. Опомнился чуть не на самой площади Трубной, босой и с обувкой в руках. Обулся, прыгая на одной ноге, да и задумался о судьбинушке горькой. К мастеру опосля такого возвращаться мне нельзя, забьет. Эхма, столько добра в доме Игойном осталось. Валенки почти не протертые, зипун, что от дедушки остался. А рубаха, пусть мала, но Пономаренок обещался расшить ее по швам, хучи лоскутками. Шапка опять же, пусть драная сто раз, но не един год носить еще можно. И деньги, куды ж без них, так-то они у Пономаренка хранятся, 2,5 почти рублевика. Но рази теперь вернешься, сейчас там мастериха уже развяжалась на весь двор, а там и до полиции дойти может. Нельзя мне в полицию, никак нельзя, бормочу вслух и тут же озираюсь опасливо. А ну как услышали, я же теперь этот преступник, токма и остается, что на хитровку податься. Закручинился, да и пошел на хитровку, тут недалече, 3 версты, шел пока аж ухи за земли, хотя руками постоянно прикрывал-то, негоже ишь застудиться. Пока дошел, совсем разнюнился, только сопли на кулак наматывал, да по щекам размазывал. Жалко мне себя, откуда такой нюня-то будешь, малый, окликнул меня оборванец, не как от мастера сбежал после колотушек, как есть сбежал, дяденька, от чего-то хотится ему довериться. Вроде и одет оборванцем, а глаза как у того волка, что в зверинце на масленице видел, злые, но не на меня и не на людев, а как-то иначе. Бегунок, вздохнул дяденька волк, много вас таких, я преступник, меня пробило на слезы, самонастоящий. Ну-ка, взяв меня за плечо, дяденька повел куда-то в дом, я все никак успокоиться не мог. Долго шли по каким-то коридорам, сырым и темным, чисто подземье. Зашли в комнату темную, только единой керосинкой освещаемой. И дядьки вокруг стола с картами, такие же как дяденька волк. Кого привел, седой? Поинтересовался один из них хрипло. Пас, не как очередного потеряшку, говорит, преступник, странно веселым голосом сказал дяденька волк. Ну-ка, заинтересовался хриплый, откладывая карты, сопли-то утри да рассказывай. Слезы не унимались, но после стакана самонастоящего чая, да еще с сахаром и баранками, прекратились. Это ж к каким хорошим людям я попал, а, если вот так первого встречного чаем вот так запросто поит. Ну и начал, стал быть, рассказывать. Укусил, говоришь, за ляжку. Дяденьки начали переглядываться и смеяться, ну чисто кони. А мастер, мастер-то что, долегнул ногой в бороду-то, а тот и осел на пол, только глаза к переносию. Иди ты, лихой боец, ага, и не могу удержаться, хвастаюся. Я на масленицу от лоскутников застрельщиком в стеношном тобой удрался. Ишь, бородатое доброе лицо с неоднократно ломаным носом и несколькими шрамами по щекам и лбу, приблизилось ко мне, не врешь, тот самый малец. Дяденьки начали говорить на каком-то странном языке. Некоторые слова вроде и русские, а другие непонятные совсем. Только чаю мне подливали, да баранки с пряниками сували. Я аж насомлел от тепла и сытости, так вкусно и сытно только на последнюю масленицу едал, а до этого и все, не было такого. Баранки, пряники, самонастоящий чай с сахаром, да не по кусочку крохотному, то я и у тетки видал, не едал, но видал. Сунет по кусманчику с ноготочек каждому, да сидят важные. Как же, они чай с сахаром на праздники пьют, богатые почти что. А я вот, кусманище чуть не с полмизинцем его съел, да еще подливают да подкладывают вкусностев. Хорошие люди.